Глава 81. Чаев ощущал трусость. Он проклинал все, что его понудило к происшествию в Кремле. Но в тот момент, когда он внес 5000 рублей в окончательный расчет за печатание Библии, он почувствовал себя окончательно связанным, и в этот момент он себя искренне считал верующим и искренне радовался тому, что, кажется, несмотря на различные кризисы, кое-кому удается достать коленкор и часть Библии выпустить в переплетах. Над ним в типографии подсмеивались, что у церковников мануфактуры отняли церковь, но как к влиятельному заказчику к нему относились весело и хорошо. Он, наполненный гордостью и тем превосходным ответом своим, который, небось, перейдет в потомство, одна напечатанная Библия — суть 10 000 храмов. Но он этого ответа не сказал, а даже вымолвил, что человек из губернии удивляется, что они так дорого заплатили за печатание. Его волновало и то, что он согласился, или, вернее, дал себя уговорить Агафье устроить крестный ход в метель, но сейчас действительно, как говорила Агафья, имелась нужда несколько скрепить верующих, особенно после страшных смертей, которые совершились недавно в Кремле. Он все же, несмотря на шутки и на веселую, несколько грубую манеру разговора с Гурием, чувствовал беспокойство. И он, как бы заботясь о религиозных книгах, которые удалось бы увести из церкви мануфактурам, пошел справиться. Он увидел тес, много теса и озабоченного Вавилова. Паникадила и иконы были отодвинуты в стороны. Он увидел изрезанную бархатную плащаницу, из которой вырезывали бархат. Он постарался, чтобы Вавилов не заметил его. Стояли леса, и рабочие замазывали фрески. Он увидел, что в ограде стоит Вавилов и говорит с каким-то бойким рабочим, указывая на крест. Крест сиял неимоверно высоко и достаточно ехидно. Паникадила сияли, и темны были лики икон. Чаев увидел, что на веревках между колонн спустился подвешенный портрет Ленина, за столом и с газетой в руке. Он как бы царил и плыл над щепами. Чаев не был мистиком. Он, как и все теперь, искал нечто в себе. Но его охватила дрожь. Он вспомнил, что не так давно он говорил здесь утешенный речь, и все в отделении общества утверждали, что все совершенно благополучно. Он почувствовал себя неблагополучно и возвратился во двор Лопты. Уже по-весеннему пригревало солнце, кое-где показывались проталинки. Ранняя будет весна. Ранняя, — подумал он. Агафья давала коням сена. Она разрумянилась и, видимо, была довольна своей проделанной грубой работой. Она позвала Чаева на сеновал под предлогом посмотреть, что там мало сена. Сена было много, и она начала его катить. Затем она сказала, что надо бы скидать снег с крыш. Она соскучилась по своей работе и стала, казалось, с радостью проделывать все то, что проделывала всегда весной. Двор, как и при Лопте, и в этом-то, наверное, заключалось очарование Агафьи, являл полное благополучие, и она схватила, играя Евареста, за плечи, и он сказал, отклоняясь: «Будет, увидит». Она рассердилась и, как всегда при противоречии, хотя ей и не хотелось, повалила его на себя и сказала: «Скорей». Когда он услышал эти слова, то в них показалась ему окончательная гибель, и то, что она поступает безрассудно, валяется по сеновалу, он отстранил ее. Она не сказала ни слова, поднялась и спустилась вниз. Она провела коня под узцы, затем схватила и вспрыгнула на коня и понеслась, присвистывая по ограде. Еварест побежал и закрыл ворота. Он подбежал и закричал на нее: «Слазь!» Агафья ответила ему: «Достань мне до колена!» Он подошел и взял коня под узцы, но руки у него тряслись, он не мог держать коня, и Агафья сказала ему презрительно: разве ты можешь исполнять супружеские обязанности? И в ворота стучали. Она сказала, не слезая с коня: «Это Ефим Бурундук. Я узнаю его по стуку. Их трое гнались за мной. Один был на серой лошади и отстал, второй был на соловой и отстал, а мчался всех быстрее третий, и я повернула в последний раз. Третий тоже отстал». Бурундук остановился и крикнул: «Расскажи мне, в чем дело, и я покину тебя». Я промолчала. «Открой ворота, теперь я расскажу». Чаев думал, что покорил ее, но она опять сбила его с мыслей, и он послушно открыл ворота. «Рассказать тебе, Бурундук, почему ваши три коня тогда, когда вы гнались за мной, отстали?» Бурундук часто видел ее во сне и часто рассказывал ей сны. Он подумал, что она хочет рассказать ему толкование одного из его снов, и что во время рассказа он вспомнит свой сон. Он воскликнул: «Расскажи!» Она сказала: «Первый конь отстал, потому что у него были слабые копыта, а я повернула на каменистую почву. Второй конь отстал, потому что я повернула против солнца, а у него было слабое зрение. Третий конь, твой конь, Бурундук, отстал, потому что я повернула против ветра, а у него была густая шерсть и большие грива и голова». Бурундук согласился с ней, что она правильно предвидела, и сообщил, что председателем ВИКа Кремля выдвинут из мануфактур товарищ Петя Агроном, молодой паренек и приятель Вавилова. Он не опасен, он увлекается колхозами и только делает, что разъезжает по уезду. Но необходимо одернуть Дону, который опомнился было и известил о женитьбе на Верке, но после смерти Рудавского отказывается. Он, главное, совращает Гулича, извозчика. Бурундук покачал головой и сказал, что на всякий случай он их пригласил сюда. Егорка Дону вошел развязно и с криком: «Что они с него спрашивают? Он всегда может из общества выйти». Он наскочил на Чаева, и тот быстро смолк, и вообще он был пришиблен. Его послали поговорить с Агафьей. Она уже сидела за книгами. Он бойко подсел к ней, и так как он вызвал актера, и так как он отказался от Верки, и вообще он себя чувствовал победителем. Он схватил Агафью за груди так внезапно, что она онемела и подумала, что все-таки община на ней, и необходимо ей сохранить верующих, и что если бы в общине был страх, то Егорка не позволил бы себе того, что он позволяет себе сейчас. Она вдруг протянула руку и схватила его за горло. Он посинел, язык у него прилип к гортани. Она отпустила его и затем, смотря в книги, сказала: «Надо чаще ходить в церковь. А в таких верующих церковь не нуждается. Я тебя вычеркнула». Она поставила крест и сказала: «Бог простит. Иди». Когда он вышел, ей стало дурно. Она плевала на руки, она ощущала слабость и тяжесть. Она встала на молитву. Она просила защиты отца. Она молилась долго, она требовала, чтобы с нее сняли ее гордыню, но она встала такая же тяжелая. Благодать не находила на нее, и в тот же день она заявила Чаеву, что то, что было между ними, ошибка, и они расходятся. Чаев ответил только одним словом: «Отлично». Ей стало еще тяжелей, но Чаев плакал один.